Спустя час. Напившийся конь флегматично щипал траву. Найденной в сумке веревкой мне удалось его привязать так, что далеко он уйти уже не может. И это хорошо, ибо догнать конягу точно не вышло бы. Ходок из меня сейчас никакой. Пора уже и о себе подумать. Действие колючек закончилось, и рана болела весьма немилосердно. Первым делом промыть. Есть чем. Без небольшой фляги с настоем никто из нас из дома не выходил. Вообще никогда. Приучили. Кроме того, что его можно пить, штука сия и для подобных целей вполне подходит. Ух, словно огнем обожгло. Это хорошо. Хотя на первый взгляд и на первое ощущение так совсем не кажется. Но матери я верю безоговорочно. Раз она сказала, так, значит, именно подобным образом и следует поступать. Но хоть дух переведу и глотну заодно, оно как раз вовремя станет. Так, теперь перевязать. Чем? Нижняя рубашка, чем не материал для повязки? Вот когда начинаешь понимать все преимущества своего положения. Рубашка у меня из тонкой, хорошей ткани. Самое то в данной ситуации. А окажись на моем месте кто-то из дружинников. Да, надо будет это учесть. Пусть каждый носит с собой чистую тряпицу. Как раз на подобный случай. Смачиваю тонкую ткань настойкой. Жечь снова будет, но тут уж ничего не поделаешь. В конечном итоге. Здоровье важнее, а боли перетерпеть можно. Парой-тройка недель раньше, где-то в горах. Уставший всадник в запленном плаще появился в селении уже ближе к вечеру. Солнце собиралось нырнуть за вершины гор, и длинные тени вытянулись вдоль домов, перечеркивая дорогу. Первым путника заметили вездесущие мальчишки. Прекратив свои игры, они уставились в его сторону, а один из них стремглав бросился к ближайшему дому. Так что, когда конь незнакомца поравнялся с домами, его уже встречало несколько мужчин, вышедших на дорогу. «Доброго вам здравия!» — первым поприветствовал их всадник, высказывая таким образом свое уважение. «И тебе, легкой дороги и ясного неба!» — наклонил голову старший из встречавших. «Далек ли твой путь? И все ли благополучно на его протяжении?» «Графство Алайн, туда направлены мои помыслы». «Это уже в соседнем королевстве?» «Так, почтенный, именно туда мне и нужно попасть». А дорога через горы самая короткая. Вестник принес сообщение о том, что мой отец сильно разбился на охоте. Вот я и спешу. Наши дороги, они не слишком-то и легки. Но не вчетверо короче. Еду я один, караван за собою не веду, уже легче. А времени у меня очень мало. Куда же ты поедешь ночью? Да и конь твой, ему требуется отдых. Не откажись разделить с нами ночлег, а наши мальчишки присмотрят за твоим верным другом. Благодарствую. Путник, словно только и ожидавший этих слов, тяжело спрыгнул на землю. Было хорошо заметно, что он устал почти до полного изнеможения. Могу ли я выпить воды? При этих словах лица встречавших чуток размягчились. Выпивший воды в селении и преломивший там хлеб, путник тем самым подчеркивал чистоту своих помыслов по отношению к его обитателям. «Будь добр, окажи честь моему дому», — повел рукою в сторону ближайшего строения один из мужчин. «Мальчишки позаботятся о твоем коне, а женщины вычистят одежду». Спустя час около очага собралось уже около полутора десятков человек. Больше просто не поместилось бы. В селении не так уж и часто заезжали путники из столь дальних краев. Каждый такой визит был событием, о котором помнили долго. А гость оказался человеком знающим и осведомленным. Помощник водителя купеческих караванов, он знал многое, да и рассказчиком оказался неплохим. Тем более, когда принесли вина, его язык слегка развязался. Неспешно текло время, обновился и кувшин с вином. В третий раз показал свое дно. «Да простится мне мое поведение», — приподнялся на ноги гость, — «но я хотел бы...» «Тебя проводят», — понимающий кивнул хозяин дома. «Угран, покажи гостю дорогу». Младший сын хозяина вскочил на ноги. Соответствующее место находилось неподалеку от ограды дома. Сопроводив туда путника, мальчишка присел на камень, ожидая, пока тот закончит все свои дела. А вот дела у незнакомца оказались не совсем обычными. Нет, все, что положено в подобном месте, он, разумеется, исполнил. Но сразу после этого, покопавшись в поясе, незнакомец извлек оттуда небольшой серебряный футляр. Отступив на шаг, осторожно его открыл и вытряхнул на землю облачко черной пыли. Задержав дыхание, быстро закрыл футляр и торопливо вышел на улицу. — А где стоит мой конь? — повернулся он к мальчишке. Тот, понимающе кивнул. «Забота о лошади понятна каждому горцу. Пойдем, я провожу тебя». Вычищенный и напоенный конь стоял в конюшне, хрумкая свежую траву, которую ему натащили достаточно много. Путник погладил его по холке и удовлетворенно кивнул. «Благодарю, я очень к нему привязан. Мы можем вернуться». Беседа затянулась ненадолго, слишком уж явно боролся со сном гость. Проводив его спать, все прочие визитеры тоже не стали досаждать хозяину дома своим присутствием. А поутру путник, наскоро перекусив, заторопился в дорогу. С благодарностью приняв от хозяина флягу с вином и кусок сыра, взамен отдарился кинжалом. Редкой формы, в ножнах из выделанной кожи он выглядел необычно. Такое оружие было совсем неизвестно в этих краях. «Это кинжал мохавов. Жители болот, они нечасто приезжают в наши края», — пояснил путник хозяину. «Но у них на болотах попадается очень чистая руда. Из нее куют они свое оружие». Всадник скрылся за горами и, казалось, исчез навсегда из жизни обитателей селения. В этих краях его более никто не видел. Странным образом не видели его и дальше, словно он растворился в воздухе. А через пару дней внезапно заболели несколько человек из семьи, которая приютила путника. Болезнь была необычной. Она никак не проявляла себя какое-то время. Человек ходил, разговаривал, охотился, а потом вдруг, без каких-либо видимых причин, ему резко становилось хуже. Ослабевали руки и ноги, больной не мог даже взять кружку с водой. Выступали на теле черные пятна. В течение очень короткого времени слегло множество людей, и не только в этом селении. Болезнь быстро распространилась по всей округе. Встревоженные обитатели послали гонца к князю. Нужна была помощь. И гонец ускакал, неся тревожную весть. И не только весть. Спустя 10 дней обстановка ухудшилась, и очень серьезно. Распространявшаяся с огромной скоростью болезнь охватила уже несколько селений. Местные целители сбивались с ног, но итогом этих усилий было только то, что их количество также сократилось, и весьма основательно. Не видя никакого другого выхода из создавшейся ситуации, совет князей распорядился перекрыть все дороги, которые вели к пострадавшим селам. Никого туда не впускать и не выпускать. В срочном порядке были направлены гонцы лорду и местному епископу. И хотя горцы, в подавляющей своей массе, являлись язычниками, в данной ситуации они готовы были принять помощь от кого угодно. Эпидемия распространялась слишком быстро, чтобы задаваться вопросом о конфессиональной принадлежности.